«В этом году тоже будет весело», — сказал Эзра. «Помнишь, как мы жили в Виргинии, и папа купил нам санки, а мама сказала, что это глупо, потому что там почти никогда не бывает снега. А на утро после Рождества мы проснулись, а кругом снег. Вот было здорово», — сказал Эзра. «Во всем городе только у нас одних были санки», — сказала Дженни. «И Коди за деньги давал другим ребятам прокатиться. Папа научил нас, как натирать полозья, и мы залезли на самую верхушку той горы. Как она называлась? Как-то смешно». Дженни вдруг остановилась посреди тротуара. Прохожие со всех сторон толкали их. «Знаете...» Она запнулась. Коди и Эзра посмотрели на нее. «Он ведь к нам никогда уже не вернется, правда?» Они промолчали. А минуту спустя пошли дальше все трое рядом. Теперь Коди ухватил за рукав и Эзру, чтобы толпа не разделила их. Коди разбирал почту. Он отложил несколько адресованных матери конвертов, похожих на рождественские поздравления. Выбросил какой-то рекламный проспект и письмо из своей школы. Конверт с кливлендским штемпелем сунул в карман. Потом поднялся к себе в комнату и включил лампу возле кровати. Дожидаясь, пока она нагреется, Коди посвистывал и смотрел в окно. Но вот он дотронулся пальцем до лампочки, достаточно ли она накалилась, обернул вокруг нее конверт и медленно сосчитал до 30. Распечатал конверт и вынул оттуда листок бумаги и чек. «Говорят, что в июне 1945-го они достигнут проектной мощности», — сообщал отец. «Извини, что чек на меньшую сумму, чем я рассчитывал. У меня были некоторые...» «Ничего нового, его обычное письмо». Коди сложил листок и сунул обратно в конверт. Ради такого письма не стоило и стараться. Внизу хлопнула входная дверь. «Эзра Тул!» — крикнула Перл. Стуча каблуками, она быстро поднималась по лестнице. Коди бросил конверт в ящик комода и задвинул его. «Эзра!» — снова позвала мать. «Его здесь нет!» — отозвался Коди. «Где он?» — спросила она, запыхавшись. «Ну и вид!» Шляпа съехала на бок, пальто снять не успела. «Он пошел в прачечную, как ты велела». «Что тебе об этом известно?» Мать протянула ему пачку фотографий. Верхний снимок был сильно размыт, и Коди с трудом разобрал, что на нем. Он взял у нее всю пачку. «Ах, да, это же Эзра, лежащий в беспамятстве, а вокруг пустые бутылки». Коди улыбнулся. Он совершенно забыл об этих снимках. «Что это значит?» — спросила мать. «Я отдала проявить пленку, а когда получила фотографии, чуть не умерла от ужаса. Я просто хотела приготовить аппарат к Рождеству. Думала, это старая пленка, что-нибудь летнее или торт на дне рождения Дженни. И что же я вижу? Эзра валяется, как распоследний алкоголик. Пьянь подзаборная. Неужели это правда? Отвечай». «Не такой он паинька, как ты думаешь», — сказал Коди. «Но он никогда не доставлял мне огорчений. Знала бы ты, что он вытворяет». Перл опустилась на кровать Коди. Потрясенная, она только и могла молча качать головой. «Ах, Коди, ты себе не представляешь, как трудно воспитывать детей», — пожаловалась она. «Ты, наверное, считаешь, что со мной тяжело жить. Я часто срываюсь, иногда бываю ведьмой. Но если бы ты только знал, как я беспомощна. Страшно сознавать, что все, кого я люблю, зависят от меня. До смерти боюсь сделать что-нибудь не так». Она наклонилась к нему. Он подумал, за фотографиями. Но нет. Она взяла его за руку, притянула к себе и усадила рядом. Ладонь у нее была горячая и сухая. «Наверное, я слишком часто рычу на тебя», — сказала она. «Но сейчас, Коди, мне нужна твоя помощь. Кроме тебя мне не к кому обратиться в трудную минуту. Мы с тобой гораздо больше похожи друг на друга, чем ты думаешь. Как же быть, Коди?» Она наклонилась к нему еще ближе, и Коди отпрянул. Казалось, жар струится даже из ее глаз. «Ну так вот», — сказал он, — «кто все-таки сделал этот снимок? Ты?» «Видишь ли, я...» — сказал он. «Я просто пошутил». «Пошутил?» «Эзра ничего не пил. Это я раскидал бутылки по его постели». Перл окинул его испытующим взглядом. «Он никогда не брал в рот спиртного», — признался Коди. «Ясно». Она отпустила его руку. «Только одно могу сказать по этому поводу. Так не шутит молодой человек». Она встала и на шаг другой отошла от него. «Странный у тебя юмор». Коди пожал плечами. «Ну, это, конечно, очень весело», — продолжала она. «Тебе, очевидно, весело до слез. Напугал мать до полусмерти, заставил ее нести всякую чепуху, оболгал младшего брата. Да чего смешно, просто обхохочешься». «Я, наверное, злой от природы», — сказал Коди. «Ты был злым с пеленок», — отрезала она. Когда мать вышла из комнаты, Коди принялся заклеивать конверт с отцовским письмом. Фишка Эзры упала на Парк-Плейс. «Ура!» — выкрикнул Коди. «Парк-Плейс? А у меня там гостиница. Ты должен мне $1500». «Бедненький Эзра», — посочувствовала Дженни. «Как это у тебя вышло?» — спросил брата Эзра. «Что вышло? Откуда у тебя взялась гостиница на Парк-Плейс? Ведь она только что была заложена». «А я на всем экономил», — объяснил Коди. «Нет, тут что-то не так». «Мама!» — крикнула Дженни. «Коди опять жульничает!» Перл в этот момент развешивал на елке лампочки. «Коди?» — окликнула она. «Что я такого сделал?» — спросил он. «Что он сделал, дети?» «Он держит банк», — объяснила Дженни. «У него и деньги, и закладные дома. А теперь и гостиница на Парк-Плейс. Еще куча денег. Это нечестно». Перл поставила на пол коробку с елочными лампочками и подошла к детям. «Ну, хватит, Коди. Положи все на место», — сказала она. «Закладные теперь будут у Дженни, а банк у Эзры. Ясно?» Дженни протянула руку за документами, а Эзра стал раскладывать деньги. «И вот что», — сказала Перл. «Если я еще раз услышу хоть одно худое слово о тебе, Коди Тул, ты немедленно вылетишь из игры. И уже насовсем. Понял?» Она наклонилась, чтобы помочь Эзре разложить деньги. «Вечно ты жульничаешь. Выводишь всех из себя. Портишь всем настроение». Она разложила нарисованные бумажные купюры на три кучки. Доллары, пятерки и десятки. «Слышишь, Коди?» Да, он слышал, но не удостоил ее ответом. Он откинулся на стуле, самоуверенный, отчужденный, и с улыбкой наблюдал, как мать разбирает деньги.